Глава 39. Аня. Может быть, так? Отдаляю картинку в миниатюре, чтобы увидеть получившееся изображение целиком. Нет, так поза парня выглядит странно и неестественно. Нужно попробовать подставить другого на арт. Возможно, с ним композиции будет смотреться выгоднее. Открываю папку с купленными на фотостоке снимками парней, которых мы согласовали с автором, и перелистываю их, внимательно всматриваясь в каждого. Алине, а именно так зовут автора современных романов, для которой я сейчас кропотливо тружусь в фотошопе, захотелось видеть на картинке полуобнаженного парня, обязательно с кубиками пресса. Вот только красивых парней-блондинов с голым торсом не так уж и много. Нет, стоки ими кишат, но, как говорится, каждому свое. Алине, к примеру, нравятся одни, мне другие. Точнее, один другой, оставленный мною спать в спальне. Я после Андрея этих мальчиков-моделей даже не воспринимаю. Ни пресс их, ни улыбки слащавые. Листая фотки, а у самой в памяти только подтянутое, мускулистое тело Андрея. Вот его бы на обложку. Чувствую, как внутри шевелится ревность. Фигушки. Не хочу, чтобы на кубике моего мужчины глазили другие. Хотя, тогда статус бестселлера этой книги был бы обеспечен. С таким-то мистером ходячим сексом. Но нет, он только мой. Ничего себе, какая я стала собственница, однако. А я думаю-то, куда ты сбежала с утра пораньше? Звучит за моей спиной голос главного героя моих мыслей. А ты живого мужика променяла на виртуальных? Прости, любимый. Оборачиваюсь как раз, когда Андрей подходит и, приподняв меня, усаживается на диванчик. Меня сажает к себе на колени. Хотелось разделаться с этими вот виртуальными как можно быстрее, чтобы вернуться к своему реальному. Так значит. Да, я думала, ты еще долго будешь спать. Надеялась втихушку успеть насмотреться? Его широкая бровь ползет издевательски вверх, а я смеюсь. «Конечно, допинг, знаешь ли, вместо порнушки. Смотрю на них, а бегу к тебе». «Так значит». Сощуривается опасно Андрей, а я приподнимаюсь и отступаю на шаг, уже чувствуя, что мне сейчас наглядно продемонстрируют порнушку в реале. «Да, видишь, разные есть, на любой вкус». Продолжаю дергать льва за усы, потому что мне определенно приносит удовольствие видеть, как темнеет его взгляд. Андрей, конечно, не мальчик и прекрасно понимает, что это чистая провокация с моей стороны, но, кажется, ему эта игра тоже интересна. «Явно не на мой», — бросает взгляд на экран, а потом тянется к мышке. «А девочки здесь есть тоже полуголые? Я бы посмотрел». «Тебе нельзя». Дергаюсь вперед, чтобы отобрать у нахала мышку, и в этот момент Андрей сгребает меня за ноги и закидывает на плечо. Взвизгнув, я смеюсь, пока неандерталец тащит меня в спальню. «Сейчас я тебе покажу допинг. Такое, что несколько дней потом будешь уточкой ходить, Анюта». «Может, не надо?» Перед глазами проносится пол коридора, а потом и спальня. Сначала шкаф, потом потолок, когда я оказываюсь лежащей спиной на простыне. «Очень даже надо». Урок проходит в очень познавательном ключе. Я узнаю много новых поз, срываю голос от криков и в итоге использую свой белый лифчик в качестве белого флага. Допинг удался на славу. После пары часов марафона с Андреем возвращаться к фотошопным парням у меня нет никакого желания. Хочется просто валяться с ним в обнимку, пока он гладит мое бедро своей ладонью и мурлыкает сытой кошкой. Что я и делаю еще как минимум полчаса. Но вот на подобные вещи времени совсем не жалко, потому что пролетает оно молниеносно. Пока я все-таки доделываю арт, Андрей готовит завтрак, а точнее уже обеденный полдник. Справившись, наконец, с работой, я отправляю итог Алине, а сама наслаждаюсь тем, что мы вместе едим омлет с ветчиной и пьем кофе. Андрей скармливает мне еще мякиш свежего батона, а я ему, в свою очередь, кубики сыра и... поцелуи. Да, мы целуемся столько, что если бы я начала считать, то точно сбилась бы. Чаще тяну губы для поцелуя первое я, конечно. Андрей более сдержан. Я же впервые замечаю за собой подобное рвение. Не помню, чтобы раньше мне хотелось так много целоваться. А здесь прямо планка слетела и... Остановите меня, пожалуйста. Аня, у тебя как со временем? Спрашивает Андрей, когда мы после еды выходим на террасу, чтобы посидеть на диванах. Он подкуривает сигарету, а я просто усаживаюсь напротив, чтобы смотреть на него. Скоро экзамен последний, а потом я полностью свободна. Отлично. Кстати, по поводу твоей свободы. Выдохнув дым, Андрей сощуривается. Я хотел бы, чтобы ты жила со мной, а не уезжала к родителям. Мои глаза расширяются, а я сама теряюсь. Черт, я даже забыла, что после экзаменов у меня не будет места жительства. Я не знаю. Отвечаю заторможенно. Это как-то очень быстро. Не согласен. Серьезно произносит Андрей. Думаю, что уезжать ты планировала в первую очередь потому, что в общежитии нельзя остаться, правильно? Да. И тебе негде было жить. Да. Так вот теперь будет где. Скажу как есть. Я не хочу расставаться с тобой на несколько месяцев. Во-первых, потому что мне слишком хорошо, когда ты рядом. А во-вторых, осенью уеду я. У Сони астма, и когда начинаются холода, ей очень тяжело находиться в городе. Мы пробовали жить в разных местах, и климат Таиланда ей подошел идеально. Чувствую, как начинает тревожно колотиться сердце. А ведь правда. Костя рассказывал о том, что у Сони часто случаются приступы, особенно в осенне-зимний период, поэтому Андрею приходится уезжать с ней в другую страну и вести дела оттуда. Тяжело сглатываю. Съемную квартиру? Я тебя селить тоже не горю желанием. Собственно, зачем, если есть моя? Там тебе комфортно, сможешь работать, учиться. А как же Костя? Костя не будет там жить. Почему? Потому что ему нужно взрослеть и обзаводиться личным жильем. А Соня? Не смело уточняю. Я, если честно, понятия не имею, как сказать этой чудо-девочке о том, что мы теперь с Андреем вместе. Соне я все объясню. Она еще не настолько взрослая, чтобы делать какие-то свои умозаключения. Но она очень умная девочка. Умная. Поэтому поймет все как надо, когда я правильно объясню. Хмурюсь, пытаясь сложить в голове то, о чем говорит Андрей. С одной стороны, моя совесть все еще вопит о том, что я дрянь. А с другой, Андрей прав. Если я уеду, то это что же значит? Что это будет все? Конец? Вот так сразу, когда мы только начали наши отношения? От одной мысли мне становится дурно. Ведь, боже, я никогда еще не чувствовала себя такой счастливой, какой чувствую рядом с Андреем. И потерять это все. Ты можешь не отвечать сегодня же. Вероятно, заметив мое замешательство, Андрей гасит сигарету и тянется ко мне через журнальный столик. Берет мои руки в свои. Подумай. Да что тут думать? Выпаливаю на автомате. Я хочу быть с тобой. Его порочные губы растягивает удовлетворенная улыбка. Вот и умница. Мыслишь в верном направлении. Потянув меня к себе, Андрей снова усаживает меня на колени, только на этот раз так, чтобы я сидела передом к нему. Это просто балдеж. Его руки ложатся на мою талию и мягко ее сдавливают. Видишь, как хорошо. И так будет каждый день. Дразнит он, пробираясь большими пальцами мне под футболку. Не могу себя этого лишить. Мурлычу, а потом мурлычу вдвойне, когда Андрей откидывает голову на спинку кресла и отводит с моего лица прядь волос. Смотрит прямо в глаза. И не нужно. Ты никому ничего не должна, кроме себя. Он прав. Конечно, прав. Вот только остатки кричащей совести не заткнешь, хотя я очень и стараюсь. И еще. Собственно, к чему я вел, когда спрашивал про время? Скажи, ты когда-нибудь занималась разработкой визиток, рекламных листовок, рекламы для сайтов? Вообще, в принципе, дизайном для рекламных кампаний? «Нет, а что?» Я бы хотел, чтобы ты разобралась в этой теме и разработала нам новый вид всех рекламных листовок. Включая индивидуальные плакаты с информацией об акциях, баннеры для сайта и так далее, тому подобное. Нужно ли говорить, что я теряю дар речи? Андрей, ты хочешь, чтобы я, неопытная девчонка, едва научившаяся маломальски рисовать на планшете, разработала рекламные баннеры для твоей компании? Мое серое вещество пытается осмыслить то, что он только что сказал, но получается это с трудом. Да. От его улыбки серое вещество тормозит еще сильнее. Боже, это слишком много новой информации за последние 5 минут. Но ты уверен в этом? Конечно. Из неопытной стать опытной очень легко. Главная цель и желание. Боже, да желание у меня хоть отбавляй. Выпаливаю, чувствуя, как в груди все горит от предвкушения. Предвкушение жить вместе. Предвкушение работать на Андрея. Ну, отбавлять желание не надо. Усмехается хитро он, нагло перенося свои ладони на мою грудь и по-хозяйски поглаживая ее. Мне нравится, когда оно неуемное. Это ты сейчас о желании работать? Стараюсь справиться с мурашками, но те побеждают. Покрывают плечи, спину, грудь, спускаются ниже. О нем тоже. Хочу, чтобы ты шла вперед. Вижу в тебе потенциал. Вот сейчас я точно о работе. Андрей смеется, а я поверить не могу в происходящее. Испытывая порыв задушить его в объятиях, обвиваю его шею и прижимаю своими губами к его, самым вкусным на свете. «Спасибо, я буду стараться не подвести тебя!» Обещаю на полном серьезе. Андрей тоже обнимает меня и коротко целует. «Ты не подведешь, я уверен». И это его вера в меня, как мощный толчок вперед. И страшно. И жутко хочется оправдать ожидания.